Глава 11. Правитель. Бой шел 3 дня, почти без остановок. Внезапно выяснилось, что кроме сраженного когтями Максима контролера есть еще несколько. Но ни один из них не обладал такой же силой. В первые минуты после падения парень думал, что прямо тут и сейчас умрет. Уж слишком большая толпа за ним неслась. Но пушки Давида сработали на отлично, и пусть в нужную квартиру залетел и взорвался только один баллон с пропаном, а остальные попадали в другие места, было почти все равно, где взрываться. Зараженные сновали повсюду. Только благодаря ослушавшемуся прямого приказа Дако, который подхватил универсала почти сразу после приземления и на руках дотащил до администрации, ему удалось добраться до здания живым. Младшие контролеры, которых Кибер назвал «светочами», вели свои войска на штурм. Но теперь их ряды были значительно жиже, чем оставшиеся в резерве. К тому же, по всей видимости, был предел силы зомби, которых они могли брать под контроль. По крайней мере, в этот раз здоровяки шли неорганизованной толпой и не смогли повторить прорыва на первые этажи. Постепенно удалось выбить или ранить почти всех таких тварей. Благо, ни одна из них не могла поддерживать песню больше 5 минут. Да и с радиусом у них были проблемы. Парочку умудрился убить своей рельсой Максим. Остальных, так или иначе, прикончили самураи. Патроны закончились в первый день, стрелы во второй. А к концу 3-го не осталось даже мебели и личных вещей, сколько-нибудь подходящих для метания в противника. Но они выдержали. Толпа зараженных редела, большая часть уходила ранеными, хотя и убитых было столько, что весь снег вокруг здания горел красным. К условному восходу, потому как солнце еле просвечивало через тучи, 4-го дня у администрации оставались только самые крепкие. Или те, кто не мог отползти самостоятельно. Всех их добила вылазка отдохнувших копейщиков, и в округе наступила долгожданная тишина. Не позволяя себе расслабляться, Максим в тот же час организовал вылазку за дизельным топливом к ближайшей обнаруженной на генплане заправке. От морозов оборудование расслоилось, но горючее, хранившееся глубоко под землей, к счастью, оказалось в полном порядке. Наполнив канистры, вооруженный отряд вернулся к грузовику, а потом уже на машине они залили во все более-менее герметичные емкости столько топлива, сколько смогли. В результате, с опозданием на неделю, они вернулись на блокпост у озера. Встретили их с распростертыми объятиями, ведь в новый дом возвращались мужья и сестры, которых Сёгун Рё взял с собой для атаки. Недельная задержка лишь вызвала больше радости у тех, кто дождался своих из боя. Но вернуть он мог далеко не всех. Глубоко склонив голову в поклоне 3 вдовам, он отдал мечи погибших в обороне мужчин. Те, кто постарше, принимали их со всем достоинством. Но одна девушка, младше 30, чуть не устроила себе прямо тут церемониальное сеппуку. Как сёгун, не сумевший защитить подопечного, Максим не имел права ее останавливать. Но на женщин это правило не распространялось. Они скрутили младшую подругу и увели в сторону с причитаниями и уговорами. «Господин Рё», — глубоко поклонился Тэкео, поглаживая свою куцую бородку, — «кажется, вам удалось невозможное. Бойцы говорят, вы убили владыку демонов и выстояли в сражении со всеми его прислужниками. Поздравляю!» «Хидзюси-сама, боюсь, они преувеличивают», — поморщился Максим. «Лишь хитростью и внезапным нападением мне удалось застать его врасплох и убить. Хотя, не сделай я этого, цена могла оказаться слишком высока. Все же сложно представить, каким образом мы можем сражаться с ними на равных, если у нас не будет таких же улучшений. Я видел в своей жизни много чудес, и даже человека без технологических улучшений, который смог одолеть полностью улучшенного самурая. Вы все сделали правильно, Рё-сама. Несмотря на возраст, уже ни у кого не повернется язык называть вас молодым господином. Вы полностью заслуживаете права вести за собой людей. Спасибо за ваши слова. Как прошла для вас эта неделя? Удивительно спокойно. Но, как я понимаю, вас в первую очередь волнует состояние вполне определенных людей. Старик замялся на секунду. Боюсь, в ближайшее время мы ее потеряем. Черт, Макс помрачнел. Это крайне плохая новость. Разве антибиотики и противовирусные не помогли? Женщины сделали все, что могли. Но, похоже, наш иммунитет не справляется с вирусами без наномашин. Организм отвык сопротивляться самостоятельно. Еще несколько заболевших мы отделили от остальных, чтобы не пошло массовое заражение. Поэтому я не могу привести вас к ней. Боюсь, что в текущих реалиях вам придется оставить ее умирать. Вы говорите страшные вещи, но я не брошу своих людей, отрицательно покачал головой универсал. Тем более, что мне никакие вирусы не страшны. У меня-то наномашины работают на полную катушку. Скажите, где она, и я сам спущусь в нужное место. Сёгун показал направление и отговаривать больше не стал. Хорошая штука, уважение к господину. Надо бы потом почаще применять, чтобы не возникало проблем с новоприбывшими. Да и дисциплина в текущем положении оказалась крайне полезна. Хотя ему самому подчиняться каким-то силам крайне не хотелось. «Как она?» — спросил парень, заходя за импровизированную ширму. Кроме Марины, в комнате было еще несколько человек, в основном женщины. На всех марлевые повязки, судя по цвету, не раз обработанные раствором. «Плохо, господин», — едва сдерживая чахоточные порывы, ответила старшая. В сознание не приходило. Температура то спадает, то снова поднимается. Да еще и кашель постоянный, теперь уже с кровью. Нужно что-то с этим делать, пока болезнь от нас не распространилась на остальных. Я думаю, нужно принести в жертву меньше, а не больше. И ты готова пожертвовать всеми, кто находится сейчас здесь? Без сомнений и промедления, кивнула женщина. Максим посмотрел на остальных, но те согласно склонили головы. Это отважное решение, и я его уважаю. Но постараюсь спасти каждого, кто здесь есть. Скажите, у всех заработали имплантаты? Отлично. Вот два информационных куба и переходник для считывания. Оба по медицине, просто разного уровня. Надеюсь, они вам помогут. Там есть все сведения и методы лечения. К сожалению, у меня не работает система ассистентов, так что я не могу ими больше полноценно пользоваться. А вот вы можете скачать и изучить. Спасибо, господин. Где вы нашли такое сокровище? Долгая история. Просто постарайтесь не умереть, пока я ищу решение. Хорошо? Если это приказ, то мы его выполним. Сделаем так, чтобы никто не заразился, и будем ждать, сколько нужно и насколько хватит медикаментов, поклонилась женщина. Как закончим копирование, немедленно вернем вам столь ценный ресурс. Я вас не тороплю, кивнул универсал и подошел к Марине. Той красоты, что заставляла даже детское сердце колотиться чаще, не было и в помине. Глубокие фиолетовые круги под глазами, впалые щеки, сдувшаяся грудь и дряблые руки. Болезнь ее не пощадила, выпивая все соки. И даже физраствор с питательной смесью, похоже, не помогал. Пригладив спутанные волосы девушки, Максим сел рядом. Кажется, он столкнулся с проблемой, решение которой не лежало на поверхности. С большинством задач он справлялся на раз-два. Этого убить, что-то найти, отобрать. Здесь же, казалось, был абсолютно бессилен. Да еще и царь с Ермом, которые так не вовремя запропастились. Уди, который работал из рук вон плохо. Зараженные эти, толпами получившие удивительный уровень сознательности. Зомби. Поймав мысль за кончик хвоста, парень начал аккуратно распутывать клубок. Сухико как-то удалось воссоздать процесс восстановления людей с помощью наномашин. Да еще и во время первого штурма госпиталя они обнаружили картридж от неисправного автодока с наномашинами. Возможно, его можно будет использовать для того, чтобы напитать имплантат. Если да, то это мигом решит проблему. «Где припасы, которые мы нашли в больнице?» «На столе у стены», — тут же ответила старшая, похоже, докачавшая первый том информации из Куба. «Что вы хотите сделать? Появилась идея?» «Да, правда, насколько она рабочая, я не знаю», — сказал парень, начиная осматривать аккуратные ряды медикаментов. Он помнил, что они перли все подряд, и все же был несколько удивлен количеством всевозможных лекарств. Но нужны ему были не они. Уже почти отчаявшись, Максим натолкнулся на толстый цилиндр, стоящий в дальнем углу под столом. Контейнер с наномашинами посчитали бесполезным, но выбрасывать не стали. Вздохнув с облегчением, Максим достал картридж и тут же впал в ступор. Было абсолютно непонятно, как заставить наномашины из цельного куска полимера превратиться в действующих роботов. И это была только первая часть проблемы. После нужно придумать, как заставить их перейти в тело Марины. «Твою мать, царь! Где ты, когда так нужен?» — мысленно закричал универсал. Но ответа не последовало, как и в предыдущие несколько сотен раз. Попытавшись погрузиться в виртуал, он только наткнулся на непреодолимую стену. Была еще Баньше, но до нее внутренняя связь не доставала. Девочка очень хотела отправиться в путешествие вместе, но он настоял на том, что ей нужен отдых. Возможно, это было ошибкой. Повернувшись обратно, он с ужасом увидел, как старшая из женщин, скачавшая информацию, стоит над Мариной с высоко поднятой рукой. Тонкая полоска стали мелькнула в воздухе, и в последнюю секунду ему удалось перехватить опускавшуюся руку. Медсестра вскричала от боли, кулак разжался, и на пол упал шприц с длинной толстой иглой. «Что происходит?» — строго спросил парень, кладя руку на рукоять меча. «Прошу прощения, господин, я не желала ей зла», — ответила та, глубоко склонившись и сжав запястье другой рукой. «Жидкость в легких, которая не дает ей дышать. В справочнике сказано, что ее нужно удалить, прежде чем делать подсушивающие ингаляции. Я понимаю, как это могло выглядеть, но клянусь, у меня были только добрые намерения. Прости, я должен доверять той, кто столь долго поддерживала в моей подруге жизнь. И все же говори, что нужно делать, я сам». Следуя указаниям старшей, он отсчитал три ребра снизу и, жестко зафиксировав Марину, ввел иглу. Стоило чуть потянуть поршень, как в шприц хлынула прозрачная жидкость с желтыми и красными вкраплениями. Вдвоем они справились за несколько минут, и дыхание Марины тут же выровнялось. Медсестра ушла готовить ингаляцию, а Макс, воспользовавшись передышкой, попытался подключиться к имплантату девушки. Поднеся левый указательный палец к уди гейши, он отдал мысленную команду на соединение, но ничего не вышло. Совсем. И дело было не в том, что ее интерфейс не работал. Надпись «Медтех» на корпусе слабо светилась, просто он сам не мог подключиться. Но раз так, значит, нужно обратиться к тому, у кого интерфейс работает, к Маше. Если бы он сразу взял ее с собой, то смог бы решить проблему на месте. Сейчас же придется вести по морозу Марину, что, конечно, не лучший вариант. Но другого выхода он для себя не видел. «Текео-сан», — позвал он Сюгуна, — «я рад, что поселение в порядке под вашим управлением. Надеюсь, так будет и впредь. Соберите излишки саженцев. За первым выводком кролей мы приедем через месяц. Надеюсь, к этому времени уже будет новая популяция?» «Боюсь, что нет», — с сожалением покачал головой старый самурай. «У нас тут дикие образцы, а не фермерские. Раньше, чем через полгода, мы нормальную ферму не сделаем. Но не беспокойтесь, салата, лука и прочих быстро растущих овощей хватит для пропитания всем. Главное – подготовить кюветы с землей и наладить освещение и тепло». «Что ж, значит, придется обойтись без мяса», – вздохнул парень. А затем, обернувшись к общающимся самураям, гаркнул: «Всем собираться! Выезд через 20 минут! Кузов утеплить! Больных и раненых складывать по бокам, грядки по центру». «Но, господин, они же могут замерзнуть», — ответила какая-то женщина и, заметив вопросительный взгляд, уточнила: «Люди». «Значит, ваша задача — их лучше обогревать». Не доверяя другим, он сам лично отправился к грузовику. Материала не жалели. Так что вскоре он напоминал не машину, а юрту на колесах. Чтобы обеспечить приемлемую температуру, даже развели небольшой костер на специальном помосте поверх грядок, уместившихся в половине труб. Вскоре все было готово к отправлению. Безо всякого зазрения совести он забрал большую часть медикаментов и ровно столько продуктов, чтобы выжить и оставить на рассаду. Соблюдая процедуру, он тепло попрощался со старым сюгуном и оставил на его попечение больше 30 человек. Обидно было расставаться с хорошими бойцами, которые могли принести еще немало пользы в сражениях. Хотя самой ощутимой потерей был, конечно, Кайло, оставшийся вместе с семьей. Этот выдающийся техник на вопрос о применении наномашин ответил, что использовать их можно лишь со специализированным восстановленным оборудованием. Правда, под строгим взглядом Максима уточнил, что вполне возможно, оно осталось у военных и точно есть у Цухико Химе. Обращаться к принцессе, да еще по столь личному поводу, парню не хотелось. Но, как один из вариантов, он себя отметил. Утепленный грузовик, теперь больше напоминающий автобус, быстро приближался к поселению Охи, когда у универсала перед глазами замелькало необычно много сигналов УДИ. Сам он их видеть не мог, а значит, до него наконец достала связь Маши, которая была чему-то свидетелем. «Кошка, ответь, что у тебя происходит?» «Люди, другие выжившие, много». Довольно односложно ответила девочка. «Держитесь, через 5 минут будем на месте», — подбодрил ее Максим, проверяя наличие стрел в арбалете. Три зажатых специальными деревянными прихватками обоймы по 5 стрел лежали у него в колчане, врученном на прощание Кайло. Его миниатюрный Чу-Ко-Ну уже лежал на коленях. «Останови около дальнего из постовых зданий», — сказал водителю универсал. «Вам хватит тепла на несколько часов. Увидишь опасность, разворачивайся и уезжай». «В чем дело, господин?» — насторожился самурай, сбавляя скорость. «Здание окружено неизвестными», — коротко ответил универсал, а затем, подумав, добавил: «Сейчас машина с ранеными будет удобной мишенью. Так что дожидайтесь меня или Дако у 3-го поста. «Как прикажете», — кивнул водитель, останавливаясь у нужного здания. Выскочив на снег, Макс вывел свечой в воздухе условный знак, круг с поперечным перекрестием, В ту же секунду вниз скинули конец веревки, держась за которой, он забрался на пятый этаж. Вкратце объяснив стражам ситуацию и подтвердив свои худшие опасения, парень с помощью канатной дороги перебрался по очереди сначала в посты, а потом и в основное здание. «Свои!» — успел сказать Максим до того, как несколько копий оказалось у его шеи. Стоило снять капюшон, как они тут же отдернулись, и самураи глубоко поклонились. Парень невесело ухмыльнулся. «Ну да, конечно, его лицо сейчас ни с чем не перепутаешь. Разве что с полуночным кошмаром или контролером, что, в принципе, одно и то же. Где Дако?» «Я здесь, господин!» — запыхавшись, отозвался телохранитель, оставленный им за военачальника. «Ваша наложница, Банши, предупредила, что вы вернулись, и я поспешил, как только мог». «Отлично, рассказывай». «Пришли около часа назад. Их около 200, вооружены, хоть и не стреляют. Есть как мужчины, так и женщины. Многие в той же одежде, что мы видели у бандитов во время сражения за ВВУ. Я думаю, что они выжившие из той группировки». «Думаешь? Опознать никого не удалось?» «Боюсь, что нет. Я не решился выходить на контакт. Ведь мы только запаслись стрелами, а у них огнестрельное оружие». «Хорошо. В принципе, верное решение. Делали попытки сами выйти на контакт?» «Да, несколько», — ответил Дако и тут же добавил. «Но в атаку не идут». «Значит, хотят казаться мирными или просто экономят патроны», — заметил Максим, приближаясь к лифту, висящему с наружной стороны. Но тут он заметил Машу. Все еще бледная девочка сидела, прислонившись спиной к стене, и поглядывала в окно. Стоило ей повернуть лицо в его направлении, как стал виден внушительного размера кровоподтек. «Что случилось?» «Все в порядке. Теперь, когда ты рядом», — слабо улыбнувшись, ответила Банши. Наклонившись, он обнял подругу, и та прижалась в ответ всем телом. «Никогда, слышишь, никогда не оставляй меня больше одну!» «Она была не в себе», — сказала рыжая, подходя сзади. «Так что пришлось отвесить спасительную оплеуху, чтобы не совалась в одиночку на снег. Да еще и в таком состоянии. И не смотри на меня так. Поверь, это было действительно необходимо. Сиделка чудом не пострадала, когда у Машки шарики за ролики заехали». «Это правда», — шепнула девочка, зажав его в крепких объятиях, которым позавидовал бы и взрослый. «Без тебя я не я. Не знаю, как объяснить. Будто теряется часть души». «Можешь ничего не говорить. Я понял», — ответил парень, гладя ее по волосам. «А я Мару привез». «Прекрасно. То есть теперь у нас тройничок перерастет», — начала была Тина, но, увидев выражение лица Максима, запнулась на полуслове. «Что с ней?» «Антибиотики не помогли. Придется искать рабочий автодок. Может отправить делегацию в Москву. У них вроде оборудование сохранилось». «Простите, господин, тут такое дело», — замявшись, сказал Дако. «Как только вы ушли, несколько мужчин пешком отправились на атомоход. Сказали, что у них там семьи. Сейчас они, наверное, уже на корабле. Они были из тех, чьи родственники были в плену и кого вы выручили». «Потрясающе! Значит, у нас еще на несколько бойцов меньше, чем я рассчитывал», — проскрипел зубами Макс. От этого звука вздрогнул даже опытный воин, так что парень позволил себе улыбнуться. И только потом вспомнил, что зубы у него сейчас больше напоминают акульи. Хотя и это можно применить, если рассуждать здраво. Опустившись на колени, он посадил Машу на пол. «Я сейчас отойду, ненадолго. Буду в твоей зоне видимости, хорошо? Только обещай, что если будет драка, ты останешься в живых». «Конечно, маленькая. «Если что, я просто перебью их всех», — успокоил он девочку. и когда та поцеловала его в щеку, отстранился. В самом деле, чтобы вернуться к ней, к ним всем, он готов был без раздумий и сожалений перебить столько, сколько понадобится. Людей, киберов, да без разницы. Любых, кто угрожает его людям. «Вы уверены, господин?» — спросил Дако, когда он уже стоял одной ногой на полу лифта. «Да, без проблем. Если что, просто уйду в невидимость», — пожал плечами Максим. За несколько минут до этого он разделся, оставив на себе тот же набор, что и при сражении с владыкой Охи. «На всякий случай подготовьте зажигательные гранаты и стрелы. Попасть в меня не бойтесь. Просто прикончите как можно больше этих тварей. И никаких проблем. Все же предпочтительнее, если вы решите этот вопрос мирным путем», — заметил самурай. «Пусть у нас еще недостаточно припасов, зато места хватит на всех. Если они согласятся подчиниться вам, не стоит прогонять их просто так. Умным решением может стать...» Заметив ухмылку парня, Дако замолчал. «Все на ваше усмотрение, господин. Мы верим в вас». «Вот и спасибо. Сделай все, как договаривались», — кивнул Макс. «Опускай». Лифт медленно двинулся вниз. Пропущенные через несколько блоков веревки разматывались, и, приближаясь к поверхности, универсал все четче видел силуэты людей. Их было больше 200. Некоторые прятались за телами зараженных, сваленных в кучу на площади. Правда, сама она казалась значительно меньше, чем во время его отъезда. Может, некоторые все-таки выжили и уползли? Сейчас это было не столь важно. Ступив на наст, Максим уверенной походкой направился к самой крупной группе. «Кто у вас главный?» — крикнул он, когда до людей оставалось меньше 15 метров. «Смотря кто спрашивает», — спросила в ответ женщина, окруженная несколькими бойцами. С такого расстояния он легко мог разглядеть форму охранников. «Тот, кто решает, что с вами сейчас будет», — улыбнулся Максим и поднял руку вверх. В то же мгновение из десятков окон высунулись зажженные стрелы. Зрелище, надо сказать, было фееричное. Сверхсовременный комплекс, освещенный только пламенем на наконечниках. Это, конечно, не гранатометные выстрелы, но вам хватит с головой, как и тем тысячам зомби, что мы перебили, обороняясь. «Спокойно, только спокойно», — произнесла женщина, завороженно глядя на окна. «Мы уже видели горы трупов в округе и совершенно не горим желанием к ним присоединиться. Даже наоборот, хотели бы вступить в ваши ряды». «Это, конечно, хорошо», — кивнул универсал. По его знаку стрелы скрылись внутри, хотя в следующую секунду новые уже лежали на тетивах. «Но зачем вы нам? У нас есть воины для охраны, тепло, еда и медикаменты. Так что ваше желание присоединиться понятно. Но в чем моя выгода?» «Ну», — не зная, что ответить, она замялась. «Твоя выгода, господин Рё, в том, что мы не будем тратить почем зря твои стрелы», — хитро улыбаясь, вышел вперед мужчина. Парень почти сразу его узнал по характерному шраму. «А еще мы принесем тебе клятву личной верности и будем ее соблюдать». «Строганов, бывший начальник тюрьмы собственной персоной», — усмехнулся Максим. «А я уж думал, что тебя прикончат либо подельники, либо холода». «Почти так и случилось. Большая часть хотела моей смерти после того провала. Да и заморозки убили очень многих. Но, как видишь, я здесь и готов служить новому повелителю Охи». «Внимание! Вижу движение с севера-северо-востока!» — чуть ли не прокричала Маша. «Понял. Держи меня в курсе». «Максик, их там реально много, только факелов несколько сотен». «Николай, будь у тебя хоть 1000 людей и танк, мы сумеем удержать это здание. Так что, что бы ты ни задумал...» «О чем ты? Либо мужчина дьявольски хорошо умел притворяться, либо и в самом деле не понимал, о чем говорит парень. «Ну хочешь, я прямо сейчас встану перед тобой на колени? Да даже просить не надо!» С этими словами Строганов действительно опустился на снег. «Не знаю уж вашего протокола, так что своими словами, ладно? Я, Строганов Николай Иванович, клянусь своей жизнью, что буду служить Ферронову Максиму, также известному как Рёсама». За начальником последовали и остальные охранники. Они складывали оружие и вставали на колени, выстраиваясь полукругом, не видя, как из-за поворота выходит гигантская толпа людей, выживших. То, что это не зомби, универсал понял сразу, по глазам. Они шли вперед и сначала вставали позади охранников, переминаясь с ноги на ногу, не понимая, что происходит. Затем первые ряды встали на колени, вторые. И вот всего через несколько минут огромная толпа стояла на коленях перед своим новым господином, правителем Охи.